Возвращение к истокам. Жарище стоит такая, что я чувствую, как по спине у меня бегают ледяные мурашки. Воняет псиной, козлом, сверхсамцом, слипшимися телами. Чувствуется, как готовится новый исторический гон, а она кружит, ищет и, быть может, вот-вот найдет. Депутат от НПГ Фасбендер уже бросил журналистам многообещающую фразу: «Скоро у вас пройдет охота смеяться над нами». Уже социалист Вилли Бранд, которого обвиняют в закоренелом антинацизме, вынужден войти в правительство Киссингера, чтобы реабилитировать себя. Лили, должно быть, млеет от этого решения, мужественного проявления воли преодолеть более чем 22-летний упадок. Она вечно верит обещаниям, и вечно у нее ощущение, будто они вот-вот исполнятся. В этом ее убеждает плакат, который можно увидеть на любой улице: «Германия должна снова стать собой». И она опять надеется, у нее такая короткая память. Она забыла, что в последний раз у сверхмужчин, несмотря на всю проявленную ими мощь, ничего не получилось. И они отступились, побежденные, разбитые, с большими потерями. Но это ничего. Травка снова отросла. Это уже обновление. Приостановлено отступление. С упадком покончено, мужественность опять восстает, напрягается, обретя новый всевластный идеал. Это значит, саблен наголо для защиты истинной веры. Это трубят боевой сбор. Классицизм опять повсюду поднимает голову. И опять все то же самое. Обновление всегда начинается с возвращения к истокам. Уже восторженная толпа в деревне Оберамергау устраивает бешеную овацию страстям в классической, выдержанной в лучших наших традициях постановке, где вновь обретенные мощи и вдохновения совершают истинное чудо, истинное воскрешение, правда, пока еще не Христа, но все же того мерзкого еврея, который возрождается из германского пепла. Восстает из печи крематория и провожает Господа нашего Иисуса в газовую камеру. Да-да, историческая подлинность. Я по-настоящему растроган. Мне нравится это уважение к нашим неоспоримым достоинствам, уважение к главе семейства. Они вновь обретают ценность. А на меня всегда действовали чудеса веры. В очередной раз истина приходит к нам из Трупарии, немцам из Обермагергау осточертели за 20 лет упреки. И вот они засучили рукава, взялись за дело и воскресили еврея, в уничтожении которого их винили. Они вернули мне место, которое я занимал на протяжении тысячи лет, возродили меня. Точности такого, как я ей есть, создавая мой облик, не упустили ничего, ни плевков на лице, ни низости, ни подлости. Чувствуется опытная рука, неподдельное классическое вдохновение. Конечно, нелегко было найти среди славных селян из Обермайергау актера, который воссоздал бы реалистический образ с настоящим еврейским носом, настоящими ушами, взглядом предателя и классическим похотливым ртом, отображенным в религиозной живописи. Кстати, если капелька антисемитизма еще и существует на свете, то только из любви к святыням. И я задаюсь вопросом, а не получит ли это дальнейшего развития? Я боюсь самого худшего, боюсь братства. Они способны на все, еще как способны объявить меня своим. Идем с нами, еврей. Ты из наших. До сих пор нас уничтожали, но, по крайней мере, не давали возможности быть на стороне сильного. Так мы смогли избежать принадлежности к рыцарству, объявили, что мы недостойны носить меч, оставили нам торговлю и ростовщичество, но тем самым мы сумели избежать бесчестия. Тщетно искать нас среди их крестоносцев, святых Людовиков, Симонов, Демонфоров, Наполеонов, Гитлеров и Сталиных. Мы были исключены из дворянства. Золотые легенды и великолепные исторические гобелены — это не про нас. Но сейчас над нашими головами нависла абсолютная угроза. Перед нами настежь распахиваются ворота рыцарства и триумфальные арки. Достаточно ли живуч обретенный нами опыт? Достаточно ли укоренился он в нашей памяти и нашей плоти, чтобы помочь воспротивиться этому соблазну? Не хочется даже думать об этом. Да мне незачем об этом думать. Будущее, слава тебе, Господи, не для меня. Я принадлежу прошлому. Я не слишком значительный автор и исполнитель старых еврейских бурлескных сценок, которого критиковали чуть больше, чем других, и если вы не очень молоды и интересовались фольклором варшавского гетто, то вполне возможно вы видели меня в Шварце Шинксе, в Мотке Ганеп или в Миттерништ Зорген. Возможно, я имел честь смешить вас с моими пейсами, моими ушами, моим носом. И сейчас вам, быть может, стыдно, что вы смеялись надо мной. Не огорчайтесь. Я вам скажу, что я думаю. Человеку свойственно смеяться.